Кругом стен возвышались со всех сторон холмы, что заставляло предполагать, что сад и дом находились среди долины. Нигде не виднелось ни малейшего следа другого жилья, и вишне могло бы показаться, что ее привезли в какую-нибудь уединенную часть дальней провинции. После этого осмотра молодая девушка отважилась взглянуть на странное существо, которому поручил ее Коляр, поспешно направлявшийся в это время к отворенной калитке. «Женщина это или мужчина?» — спросила себя вишня, взглянув на этого безбородого и плешивого старца с желтым, как пергамент, лицом, изрытым морщинами и отвратительными шрамами. Одежда этого странного существа не принадлежала никакому полу. Глаза его была обвернута желтым платком, завязанным на затылке по фасону генуэзок или орлезианок. Фигуру закутывал длинный клеенчатый плащ, не позволявший видеть, была ли под этим плащом юбка или панталоны. На ногах надеты были деревянные башмаки с гнилой соломой вместо чулок. Существо это было среднего роста, толстое, лет 60, лицо его имело какое-то странное выражение насмешливой злобы, на губах застыла глупая улыбка, вызванная излишним употреблением алкоголя. Впалые, серые, как у кошки, глаза окружены были красноватыми кругами, что придавало им выражение взгляда пушных зверей. При виде этой страшной личности вишня инстинктивно отшатнулась и вскрикнула, показывая этим весь ужас, который она ей внушала. «Ха, милашка!» — засмеялась страшная старуха. «Вы боитесь меня? Конечно, я не такая беленькая и красивая, как вы. Но в свое время я была тоже молода. И вдова Фипар 20 лет назад имела свои достоинства». Она засмеялась каким-то диким хохотом, похожим на ворчание гиены. Испуганная вишня хотела бежать. «Полно, милашечка!» — сказала старуха, схватив своей жесткой мозолистой рукой тонкую руку молодой девушки. «Неужели мы уже хотим воротиться в Париж, не отведав ни кусочка хлебца, ни глотка наливки у тетки Фипар? Пожалуйте, милашечка, пожалуйста, вы увидите, какая добрая женщина тетка Фипар!» И сжав руку вишни, как в тисках, она принудила ее следовать за ней к дому. Вишня дрожала, ноги ее подгибались. «Коляр! Господин Коляр!» — закричала она с невыразимым страхом, в ту минуту, как помощник Вильямса подбегал уже к противоположному концу сада. Но Коляр не слышал и скрылся за калиткой, которую тотчас же запер за собой. «Пожалуйте, красавица!» — повторила старуха, таща за собой вишню. «Я буду заботиться о вас, как о жемчужинке!» Вишня отдавалась ее влечению, закрыв глаза. До того ужасало ее отвратительное безобразие старухи. Они подошли таким образом к дому. Старуха вела ее в кухню нижнего этажа и толкнула в старое изорванное кресло, стоявшее у камина, где горели сухие сучья. «Садитесь же и отогрейтесь, милашечка!» — сказала она. «Вы совсем замерзли в своем мокром платьице!» Вишня дрожала всем телом. «Хотите выпить чего-нибудь, мой ангельчик?» — продолжала старуха насмешливым, но ласкательным тоном. «Когда зябнешь, один глоток согревает тебя в минуточку!» «Благодарю вас!» — проговорила вишня, не поднимая глаз. «Мне не хочется пить!» «Так скушайте чего-нибудь!» — продолжала вдова Фипар все более и более приторным голосом, в котором проглядывало глухое зверство. Вишня отказалась. «Так если вы не хотите ни пить, ни есть, — продолжала старуха, — пойдемте, моя крошечка, я вам покажу вашу новую квартиру». «Квартиру? — сказала вишня, вздрогнув. — Я, значит, останусь здесь?» «Да, моя милочка». «Но я не хочу оставаться здесь!» — вскричала бедная девушка в отчаянии. «Я желаю воротиться в Париж!» «Хо-хо!» — засмеялась старуха. «Париж далеко, моя милашечка, и ножки ваши устанут!» «Нет-нет!» — сказала вишня. «У меня хватит силы дойти, а в случае усталости я отдохну!» «Бедное дитя!»